Глава 3. Поклонение Атону на восходе и на закате. Вероятно, для того, чтобы не допустить возможной трансформации культа Атона в простое поклонение Солнцу, Эхнатон приурочил религиозные церемонии к тому времени, когда ощущаются яснее всего светлая красота и нежное тепло Солнца, и практически не чувствуется его разрушительная сила. Эхнатон учил своих последователей восхищаться тонкими красками восхода и заката. Он верил сам и учил их верить, что в это время можно постичь неземную красоту Атона. Радость восхода и закатная тишина рождают самые острые чувства. Опаловое рассветное сияние и красный диск на закате пробуждают в душе каждого египтянина величественные видения. В гимнах Атону встречаются следующие фразы. «Ты сияешь красотой на горизонте, о Атон живущий, дарующий жизнь. Ты восходишь на восточном горизонте и наполняешь всю землю своей красотой. Ты прекрасен на закате, о Атон живущий, направляющий все страны, чтобы они могли прославлять тебя на восходе и закате». Когда восходит Атон, вся земля радуется. Его лучи отверзают очи всего им созданного, и люди возглашают. Жизнь в созерцании его, смерть в невозможности его видеть. Когда ты заходишь, живой, как и прежде, о Атон, запад и восток возносят хвалы тебе. Имеется в виду, что Атон не умирает, когда угасает свет солнца. Ты садишься на западном горизонте, ты заходишь в жизни и радости, и каждое око радуется, хотя все погружается во тьму после заката. Похоже, что ритуалы культа Атона не отличались особой сложностью. Священнослужителей было немного. Они совершали жертвоприношения Атону, состоявшие в основном из плодов и цветов. На всех этих церемониях нередко присутствовал сам фараон со своей семьей. Они молились и пели гимны, отдавая дань великому отцу радости и любви. Однако Атона простые благодарности услаждали больше, чем любые церемонии. Почему люди должны славить Бога в заранее определенных фразах и заданных позах, когда весь чудесный мир просто радуется ему? Теленок, прыгающий по лугу, усеянному маками, и птицы, поющие на деревьях, и облака, проносящиеся по небу, прославляли создавшего их Бога. Созерцание природы давало Эхнатону больше, чем торжественные церемонии. Его мысли чаще уносились ввысь под шелест листвы, нежели под звуки систра. В одном из недавно обнаруженных текстов в уста Иисуса вложено речение, близкое идеям Эхнатона. «И спроси, — говорится в нем, — кто те, которые ведут нас в царство, если оно находится на небесах? Птицы небесные и все звери, что живут на земле или под землею, все рыбы всех морей, они ведут тебя, а царство находится внутри тебя».